Глава 5. Синхронизация 10,9%. Текстовое сообщение от Моргана пришло мне прямо в пещеру. До конца твоей смены и еще 4 часа. Жду тебя в центре. Это срочно, гласил текст. В принципе, у меня нашлись бы дела и в цитадели, и знакомца из админов динамит не хотелось. Оставался лишь один вопрос. Как? Как, черт возьми, он сумел связаться со мной вне зоны устойчивой связи? Если уж совсем начать параноить? Если с помощью ретранслятора, возможно и такое, то не приглядывает ли за нашими носителями большой брат? Не слушает ли, о чем мы между собой болтаем? Не отслеживает ли переписку? Знаю, на Земле спецслужбы ведущих стран вполне способны читать тексты даже в тех мессенджерах, которые, как заявляется, шифруются каким-то изощренным способом. Умные программы в гигантских дата-центрах просеивают наши сетевые бредни, выискивая опасные слова. И в случае, если таковые находятся, передают сигнал операторам, которые уже и определяют, злобные буратины ли это планируют через сеть недобрая, или просто два писателя обсуждают очередной сюжетный ход. Почему бы чему-то подобному не появиться здесь, на экзопланете? Это на Земле миллионы балбесов в смартфоны носы уткнули и жизни вокруг не видят. Тут-то нас пока даже сотни тысяч не наберется. Для слежения навороченного оборудования не требуется. В общем, собрали караван по-быстрому, загрузили нажитое нелегким трудом в багажник, да и покатили себе спокойно в сторону столицы колонии. И да, у нас теперь официально существует второе человеческое поселение. Оазис обзавелся зданием администрации компании, а значит и местом ремонта, хранения чучел, собственной зоной устойчивой связи и пунктом приема ресурсов. Произошло это во многом благодаря чуду. Ну или выверту туземной природы, если хотите. Дело в том, что результатом активности, которые проявляли операторы, в тех краях образовался собственный лес со стандартным набором стич-крысы. Второй заслон, как окрестили его языкастые добытчики органики. Нет, деревья, которые на самом деле грибы, не выросли в одночасье. Нет, собственно, растительность там и прежде была. Просто в ней не жили заслонные твари. Как утверждают сами сталкерзы, там вообще фауны никакой не было. А одной прекрасной ночью появилась. На всякий случай господствующий в оазисе клан начал спешно возводить стену вокруг поселка. Ветеранов среди клановых было много, и они прекрасно помнили, после чего образовался первый заслон. После долгой и трудной обороны периметра. Я-то самый краешек этого эпохального события застал, а были и те, кто от начала до конца волны тварей отбивал, каждую смену, на протяжении 3 недель. Упорство компании было не занимать, а парни чуть умом не тронулись. Видеть каждый день горы мяса и лужи крови – это непросто. И просто так не проходит. Большинство первых кланов там и зачинались. Когда изо дня в день стоишь с кем-то плечом к плечу на стене, невольно сдружишься. На счастье, новых геройств учинять не потребовалось. Твари в лесу появились, но водры сбиваться и атаковать новые человеческие постройки не стали. Ну или кукловод, или, как о нем болтали в народе, стичий бог, признал такую тактику неэффективной. Компанию легко можно понять. Если появляется новый источник драгоценной органики, отыскать трофеи в центр долго и неудобно, проще организовать прием добычи на месте. В цитадель же теперь ходил отлично вооруженный, вплоть до тяжелого вооружения, караван администрации. Расписания никакого не было. Просто пара других, не енотов, бронированных машин с пулеметами в автоматических турелях отправлялась из цитадели в оазис и обратно, по мере заполнения нового склада. А с ним быстро намастырились путешествовать и операторы. Вряд ли нашелся бы придурок, рискнувший напасть на собственность компании. Двигался караван медленно, и вполне возможно было на своих двоих не отставать от брони. В отношении же автоматических защитников-броневиков достаточно было держать оружие в походном положении. Этого хватало, чтобы автоматика не агрилась. А да, сталкерзы наладили производство мачете. Сами они обзывали этот тяжелый и крепкий меч боевым ножом, но не суть. Главное, что с его помощью охотиться на монстров стало гораздо проще и эффективнее. Охотники быстро новинку заценили, и с полок кланового магазина товар улетал в мгновение ока. Железную руду хозяева оазиса в непосредственной близости к поселку не нашли. Небольшое ее содержание было в известняке, который клановые перерабатывали на цемент. Но этого было мало, ничтожно мало. Гораздо меньше, чем требовалось. Я, может, и взялся бы поискать. Глава «Сталкерс», доктор, предлагал. Премию обещал, причем даже просто за поиск. И особо готов был отблагодарить, если бы нужное сырье нашлось. Но мне все некогда было. Свой клан требовал постоянного внимания. Все люди разные. Притереться к причудам друг друга довольно непростая задача. И я, как глава, должен был им в этом помогать. Иван еще этот. Хороший человек, отличный даже. Настоящий учитель с большой буквы, но с замашками на сетке. Выделил себе цыплят и занят постоянной опекой. Надо, не надо, он тут как тут со своими советами. Лично меня он стал напрягать довольно быстро. Пока дело сводилось к шуткам, но ведь терпение не безгранично. И ладно еще трехмерный с Тёмой, парням по 16 лет. 16! Они большинству из нас в дети годились. Их опека стала чем-то вроде нормы, традиции. Дети полка, хи-хи. Но остальные-то взрослые, состоявшиеся как личности люди, со своими гусями в голове, с привычками и мировоззрением. Их учитель бесил, когда лез с непрошенной помощью. Закончиться это все могло натуральным взрывом. И как себя поведут остальные сахалинцы, если вдруг Иван взбрыкнет и соберется уходить? Одному Господу было ведомо. «Давайте введем в нашей семье правила», — обратился я ко всем сразу в тот удивительный момент, когда весь состав клана собрался в одном месте. «Мы все серьезные дядьки и привыкли сами заботиться о себе и других. Так давайте договориться. Никто никому не помогает, пока тот не попросит». «Это как?» – удивился Берс. «Я прежде думал, что он этакий угрюмый молчун-одиночка, суровый северянин с замашками безбашенного викинга. Но нет, освоился, разговорился и оказался нормальным компанейским парнем. Есть такие люди, плохо умеющие сходиться с незнакомцами. Вот Дима Берсеркер из таких». «Мы вроде создавали клан как семью», – догадался, в чей огород камень Иван. «А в семье все помогают всем». «Логично», – кивнул Саныч. «Его ситуация никак не затрагивала. Авторитет нашего пилота-воеводы был непререкаем». «Я и не спорю», – пустился я в разъяснение. «Семья помогает всем. Клан для людей, а не люди для клана. И любой из нас волен использовать все ресурсы семьи, если в том есть нужда. Но я говорю о личной помощи. Помогайте семье, а она поможет всем сразу». «Понятно», – протянул Иван. «Это ты, командир, на меня намекаешь?» «Я не намекаю. Я открыто при всех говорю. Иван, хватит. Это там, на земле, ты учитель. А здесь ты такой же, как все. Оператор сложного кибернетического организма. Наездник чучела. Здесь умение правильно держать заступ больше зависит от синхронизации, чем от земного опыта». «Тем более», — вдруг поддержал меня Берс, — «земной опыт здесь не котируется. И пока ты, Вань, занимаешься раздачей непрошенных советов, работа стоит. Обрати внимание, Андрюха вон... пацан, а сырья побольше тебя натаскивает и в караваны ездит, потому что меньше языком работает, а больше руками». «Я что, бездельник, по-твоему?» – вспылил учитель. «Ты наш друг и учитель», – спокойно поправил Краш. Вот уж от кого не ожидал. Вообще-то Краш показал себя горячим парнем, вспыхивал на раз от любой искры. Но в бою, к удивлению, вел себя всегда спокойно и грамотно, как опытный вояка. Хотя в армии не служил, как программист имел бронь, и весь его боевой опыт накапливался в онлайн-играх, да здесь, в колонии. Я бы тебя братом назвал, если был уверен, что ты не обидишься. Но сейчас, пока нет роботов, реально нужно руками работать, а не языком». «Капец!» – только и смог выговорить Иван. «Без обид, брат!» – хлопнул я его по плечу. «Мы же семья. Кто еще тебе такое сказать может, как не люди, которым ты дорог?» «Я тоже мало руды приношу», – фыркнула хозяйка. «Мне же никто не выговаривает». «Так ты и с советами не лезешь», – пожал плечами Тёма. «С тобой весело». «Что, реально?» – удивился Краш. «У него общий язык с Уралочкой найти никак не получалось». «Конечно», – кивнул новосибирец. «Такие истории рассказывает. Я чуть живот не порвал от смеха. Давно так не веселился. Я и на себя, и на нее камней натаскаю. Меня с ней в пару чаще ставьте». Вот так вот поговорили. Дальше трёп пустой начался. И закончилось это все тем, что мы всей толпой отправились в пещеру с озером сиденье в стенах вырубать. Нужно же было где-то собираться, разговаривать. В принципе, чучелом сидеть надобности не было, но мы же люди, цивилизованные человеки, а не дикари какие-нибудь. Решили обзавестись залом собраний. Фонари там еще развешали, чтоб друг друга лучше видеть. Красиво получилось и уютно. Всем понравилось. Центр тоже менялся. Кланы, в основном, конечно, сказалось влияние золотых мальчиков из теней, выбили от администрации право строить в цитадели клан-холлы. Места было маловато, так что, по сути, это было одно здание, где на каждом этаже был один или несколько штабов. Мы в этом решили не участвовать. У нас была база получше многих иных. Единственное, что были сведения, что эти холлы станут по большей части магазинами гильдии, а не местом сбора. Впрочем, в эпоху тотального дефицита покупатель готов сам ехать куда угодно, лишь бы приобрести нужные материалы или оборудование. Так что мы рассудили, что спешить смысла нет. И, кстати, да. Никто, кроме сталкерзов, пока за пределы кольца первого заслона не решился вылезти. То ли ретрансляторов на всех не хватало, то ли тут еще не все поделили. Кланов становилось все больше, и подавляющее большинство из них вяло толклись в первой человеческой крепости. И среди десятков тысяч операторов не нашлось второго лиса, рискнувшего отправиться исследовать хотя бы ближайшие окрестности. Но что-то готовилось. Сергей, регулярно серфивший неофициальный форум операторов, утверждал, что чуть ли не со дня на день компания планирует масштабное наступление. Завозится и накапливается на складах транспортная техника и оборудование, чучел вот ветеранам поменяли. Да и на Земле организация, прежде ограничившаяся странами более или менее цивилизованными, теперь активно развивала сеть центров связи практически везде, включая арабский мир и государства Африки. В принципе, топ-менеджеров компании легко можно было понять. По сути, мы все для нее рабы. А какого цвета у нас кожа – белая, красная, желтая или черная – сути не меняет. Тем более, что чучела все одинаковые. И если в странах третьего мира наберется еще десяток тысяч операторов, проект цифровой колонизации шагнет далеко вперед. Ведь должен же был наступить момент, когда добытчикам станет банально тесно в местном заслоне. И было у меня подозрение, что вызов Моргана как-то как раз с этим планирующимся расширением зоны влияния и связан. Но я ошибся. Админ встретил меня прямо у ворот и отвел в сторону строившегося клан-центра. Пришлось парням самостоятельно ехать на склад сдавать добычу. Я не волновался, там же был Саныч, а он у нас парень суровый и логичный до абсурда. Будет что-либо не по правилам, он весь мозг выклюет, но своего добьется. «Что случилось, сэр?» – озабоченно поинтересовался я, когда мы достаточно отошли, чтоб лишние уши наш разговор не слышали. «Мне пришлось оставить важные дела и мчаться в центр». «Кирпич», – словно мерзость выплюнул админ. «Помнишь?» «Конечно, сэр, ведь это я его привез». «Так сложились обстоятельства, что мне пришлось предъявить его руководству». «Вау!» – вырвалось у меня. «Могу я спросить, что за обстоятельства?» Я подал рапорт руководителю отдела перспективных проектов компании. Ай, не спрашивай, это даже не наше направление. Это из высшего менеджмента. В общем, я расписал проект продажи небольших участков поверхности планеты операторам. И я точно знаю, что им заинтересовались. Последовал ряд запросов уже в наш отдел. И, конечно, руководству, моему непосредственному руководству, эта моя инициатива не понравилась. Они ведь тоже могли получить профит, если бы я пошел стандартным путем. Но это было бы весьма долго, сэр. И не факт, что дошло бы до кого нужно, а не погрязло бы в ворохе других бумаг. Именно, капрал. Именно так я и рассуждал. Но руководителю это пришлось не по душе, и он нашел за что зацепиться. Обвинил меня и еще несколько оперативных администраторов в том, что мы занимаемся чем угодно, только не непосредственными обязанностями. Одна дальняя экспедиция за полгода. Это, по его мнению, ничтожно мало. «О, я понимаю, сэр. Вам потребовался повод, и артефакт оказался безупречным выбором. Я рад, что оказался вам полезен». «Да-да, капрал, меня поражает эта твоя способность. Создается ощущение, что все в колонии, включая администрацию, вертится вокруг тебя». «Просто я активен, сэр. У русских есть поговорка: под лежачий камень вода не течет. А я со своими людьми, если и камень, то катящийся. Роллинг Стоунс, сэр». «Ладно, Джаггер, дело сделано. Изображение кирпича полетело в головной офис, где вызвало настоящую истерику. Ты сам должен понимать, чем это грозит компании». «Я понимаю, сэр». «Так или иначе, но предварительно нам скинули распоряжение подготовить новую экспедицию к месту находки. Будет придан специалист-археолог, выделено оборудование. Так что готовься, и отказ в этой ситуации никто не поймет, понимаешь? Тебе придется ехать, хочешь ты того или нет». «Что поделать, сэр? Это ведь я нашел тот злополучный кирпич». «Хорошо, будем считать, что подготовка началась. Подумай, что тебе нужно, составь список, подготовь людей. Весь клан тащить не стоит. 3, максимум 4 надежных человека. Из таких, кого легко контролировать здесь и на земле. И неболтливых. Это важно». «У меня все такие, сэр. Помните, я говорил об одном редкоземельном металле, сэр? Мы переработали руду, сэр. 56 грамм. Вот». Я достал тяжеленькую колбу контейнера для радиоактивных грузов. «Ох, как не вовремя. Сейчас не стоит дразнить гусей. Но давай, отправлю при случае. Оно того стоит. Диктуй номер счета. Мои партнеры переведут деньги сразу, как груз взлетит отсюда. Тебя ведь не интересует дальнейшая его судьба?» «Нет, сэр, не интересует. Хотя я понимаю, что этот металл – отличная инвестиция. Дешеветь он точно не будет». «Молодец. Все на этом. Можешь быть свободен. Поспешу писать отчет. Начальник бушует, а мне сейчас не стоит подставляться по пустякам». «Еще один вопрос, сэр». Остановил я уже развернувшегося было админа. «Хотелось бы знать, что именно готовит компания. Грядущие изменения, сэр. От этого зависит, кого именно из своих партнеров я смогу взять с собой в новую экспедицию, а кого необходимо будет оставить здесь». «О, ничего действительно серьезного. Зона связи будет увеличена. На Земле бытует теория, что радиус заслона как-то связан с этим. Понимаешь? Есть идея, что твари чувствуют радиосигналы, которыми обмениваются андроиды с центральным сервером центра. Поэтому мы будем развивать сеть ретрансляторов». «Нашу долину захватит, сэр?» «Самым краем. Можешь быть спокоен. Та сторона реки никого не интересует. Там нет леса, а значит и органики».